Глава 46. Endurotize. Ожесточать свое сердце против любви. Мила. «Как ты узнал?» — спросила я отошедшего от меня Ронана. Его спина была каменной, как гранит. Он знал, что я спрашиваю о матери и о том, как отец убил ее практически у меня на глазах. «Ничего я не знаю». Вот и все, что он сказал, прежде чем выйти в ванную и захлопнуть за собой дверь. Я уставилась ему вслед и поняла, что он не хочет, чтобы я знала правду. Он пытался защитить мое представление об отце. Он знал, что значит для меня папа. И хотя у меня не было сомнений в том, что Ронан свершит месть, он все же не хотел разрушать мое представление об отце. Папа убил маму. Бессердечно застрелил ее в том же доме, где была я. Острая боль в груди искала выхода. Было трудно понять, как отец, которого я знала и любила, мог сделать это. Хотя в глубине души я всегда знала. Это знание окутало все, что, как мне казалось, я поняла. Мысль об этом вызвала резкую пульсацию в голове. Я не могла осмыслить это сейчас и потому задвинула на задний план. На первый план вышло то, что пытался сделать для меня Ронан. Он не мог вести себя так, будто ему было все равно, теперь, когда я любила все его оттенки черного. Он не мог отбросить так много серого, когда я изо всех сил пыталась сдержать сердце в груди. Он не мог поступить со мной так. Он мог использовать, сдерживать и мучить меня, но не мог вести себя так, будто ему плевать. Не сейчас. Не тогда, когда мультяшные сердечки грозили обрушиться на меня кирпичным дождем. С жжением в груди я встала на ноги и ворвалась в ванную, распахнув дверь настежь. Опустив голову, Ронан стоял под душем. Вода красными струйками стекала по его обнаженному телу. «Я знаю, ты пытаешься защитить мои чувства», — рявкнула я. «И мне кажется это отвратительным». Он медленно поднял на меня темный взгляд. Теперь я имела дело с дьяволом. Отлично. Он крепко держался за свою серость, так же, как и за свою реакцию, когда не хотел отвечать. По выражению его лица я поняла, что он не хочет меня видеть, поэтому продолжила. «Ты худший похититель, которого я когда-либо встречала!» Его глаза вспыхнули, прежде чем он отвернулся, чтобы продолжить смывать с груди кровь священника. «Это говорит девушка, дурно отзывающаяся обо всех пленниках. Распространяет по моему дому солнечный свет и извиняется на каждом шагу. Давай не будем забывать, как ты пришла в комнату к своему похитителю и умоляла его трахнуть тебя. По крайней мере, ты неординарна». Жар обжег мою спину. «Это называется стокгольмский синдром. А у тебя какие оправдания? Гангстерское расстройство порядочности?» Он стиснул зубы, обратив ко мне прищур. «Стокгольмский синдром стал причиной, по которой ты забыла, что помолвлена?» «Технически я не помолвлена. И нельзя сказать, что эта помолвка возникла естественным образом». Его глаза были темными озерами. «Технически это значит «пока нет». Это я должна была злиться. Как так вышло, что злится он? За что? Я сомневалась, что его благородная совесть осудила его за то, что он переспал с почти обрученной женщиной. Мысль о том, что он не стал бы спать со мной из чистого уважения, если бы только знал, была комичной, но мне не было весело. Я отдала этому мужчине девственность и множество других первых разов. Разве он не понимал, что будет преследовать меня вечно? Очевидно, этого ему было недостаточно. Он должен был контролировать меня издалека, гарантировав, что я никогда не забуду его и не найду замену, пока он будет жить с кем-то вроде Нади. От этой мысли стало тошно. Ронан, в конце концов, забудет меня. И это ощущалось как самое большое предательство, опалившее самое ядро моего сердца. Уязвленная гордость заставила меня бросить. По крайней мере, Картер не убивает людей для того, чтобы заработать на жизнь. Ронан невесело хмыкнул и едва не оскалился на меня. «Да пошла ты, мила!» Я ощетинилась. «Пошел ты, и пошла твоя порядочность! Сыта по горло!» Он подскочил ко мне так быстро, что у меня даже не было шанса ускользнуть. Не то чтобы я хотела. Я не боялась дьявола, и это было главной проблемой. «Не хочешь моей порядочности?» Зарычал он мне в ухо, прижимаясь ко мне влажным телом. «Да будет так!» Дрожь пробежала вдоль позвоночника. Гнев, правда о родителях, тревога за будущее. Все это было запутанным, ошеломляющим, истощающим. У меня не было ни сил, ни желания сопротивляться, когда Ронан наклонил меня над туалетным столиком. Мрамор впился мне в бедра, но пустая боль в груди пересилила эту боль. Ронан стянул стринги, задрал до бедер футболку и вошел в меня одним толчком. Я зашипела наполовину от удовольствия, наполовину от боли, когда его рука сжала мое горло. Вода стекала по ключице, словно слезы. Я оперлась руками о зеркало, пока он жестко трахал меня сзади. Каждый шлепок плоти источал его гнев. В этом не было никакой интимности, почти никакого удовольствия. Но я приняла его ярость. Мое сердце внезапно решило, что нуждается в нем любым возможным способом. Он дернул мою голову назад за волосы и зарычал мне в ухо. «Маленькая лгунишка, помолвлена». Слова прозвучали как проклятие, но тонкая нотка в его голосе достигла моего сердца, потянув за каждый потрепанный край. Под его яростью скрывался намек на уязвимость. Я нашла еще одну его слабость. Он был слаб, когда его бросали. Задыхаясь, я скользнула пальцами вниз по стеклу. Из горла вырвались слова. «Я никогда не хотела этой помолвки». «Поздравляю», — процедил он сквозь зубы. Слово «поздравляю» ударила меня насмешливой вульгарностью. «Папа убил маму и скоро будет убит сам. Поздравляю. Иван ненавидит меня. Поздравляю. Меня бросят братья. Поздравляю. Ронан снова будет на другой стороне одинокой Атлантики. Поздравляю». От последней правды по щекам потекли горячие слезы. Я опустила голову, чтобы Ронан не мог их видеть. Мои пальцы еще скользили по зеркалу, когда я заплакала из-за неопределенного будущего и мужчины, трахающего меня физически и эмоционально. Ронан замер на секунду, прежде чем медленно приподнять мою голову, чтобы видеть мое отражение. Грязное зеркало. Красные слезы проложили дорожки по засохшей крови на моем лице. Татуированные пальцы схватили меня за горло. «Твою мать!» Он вышел из меня, повернул и взял мое лицо в свои руки. «Я сделал тебе больно?» Я покачала головой. «Я не говорю о физическом, мила». От его слов навернулись новые слезы, и я снова покачала головой. «Тогда почему ты плачешь?» С комом в горле я пожала плечами, закусив губу, чтобы сдержать внезапный порыв всхлипнуть. Но нежность его рук на моем лице прорвали меня как дамбу. Грубо рыкнув, Ронан прижал мое лицо к своей груди. «Никогда не встречал женщину, которая плакала бы столько. Ты как кран». Он позволил мне долго рыдать у себя на груди. Когда слезы иссякли, он спросил: «Это из-за твоего отца?» Я сглотнула. «Отчасти». «Из-за чего еще?» Я не хотела говорить об отце, матери, убийстве, так что ушла от вопроса. «Иван теперь меня ненавидит». Минуту царило молчание, но он ждал, пока я продолжу, откуда-то зная, что это не все. «Я всегда хотела семью, братьев и сестер. Мой голос переполняли эмоции. И, кажется, они тоже меня ненавидят». Скатилась единственная слеза. Ронан приподнял мой подбородок, чтобы я посмотрела ему в глаза, и стер слезу большим пальцем. «Львы не теряют сон от того, что думают о них овцы». Мое тело успокоилось. Каждая клеточка во мне впитывала его слова и оставляла позади невесомость. Он снова вел себя достойно, но в этот раз я не жаловалась. Для этого было уже слишком поздно. Я любила его черное, серое и все оттенки между. Я любила его так сильно, что он впитался в мою кожу. Я любила его, и даже зная, что потеряю его, чувствовала, что мое сердце остановится, если я не скажу ему. Со вздохом я открыла рот, но тут же медленно закрыла от того, что я увидела в его глазах. Или скорее от того, что он увидел в моих. Его мягкость испарилась. Вернулся холодный, бесчувственный дьявол. Не сказав ни слова, он ушел, оставив меня мокрой, замерзшей и тонущей под тяжелым грузом предательства. Я не знала, как долго стояла, прежде чем поймала свое отражение в зеркале. Оглушенная, повернулась, чтобы встретить его с поднятой головой. Должно быть, это были остаточные слезы или игра света. Хотя я поняла, что это ни то, ни другое, когда смех мадам Ричи вернулся, эхом зазвучав у меня в ушах. Ее кудахтанье превратилось в колдовское крещендо «Поздравляю!», тогда как я смотрела в свои льдисто-голубые глаза и видела в них блеск, которого им всегда не хватало. Думаю, блеск дает страсть, пусть даже та, которая в конце концов уничтожит тебя. Стекло разбилось от одного удара руки. Оно зазвенело, как расстроенный музыкальный инструмент, когда я вышла из комнаты.